К полудню к их позициям подошли передовые части пехотной дивизии. Пехотинцы и танкисты с интересом посматривали на их замаскированные ветками закопченные танки, покрытые свежими ссадинами снарядных рикошетов. Расположившийся неподалеку штаб танковой части прислал своего офицера. Познакомились. Ганс Ульрих Красовский. Фридрих фон Витгенштейн. Дрались утром? Было такое дело. С кем? Противотанковые пушки с 300-400 метров и тяжелые сталины с 1000-1200. Потеряли почти 3/4 безвозвратно, плюс штурмовые орудия. Хреново. Это уж точно. Они оба закурили, чувствуя друг к другу спокойное расположение. Невдалеке, у раскинутой над столами и стульями маскировочной сети, британский майор церемонно раскланивался щеголеватым гвоздем в американской танковой куртке. — Ваш? — Мой, — командир батальона сумел улыбнуться. — В моей машине просидел весь бой, героически наводил пушку. Не сомневаюсь, получит германский крест в золоте, если его еще не отменили. А вы? А у меня уже есть. Штурмбанфюрер махнул рукой. Яичницу Гитлера из фронтовиков носили только полные дебилы. Такие, впрочем, тоже бывали, даже в СС. Сзади ревели и подмывали моторы, подходили колонны тяжелых грузовиков. Останавливались поротно. Оттуда группами выпрыгивали солдаты в полной выкладке, с ранцами, с винтовками и в болтающихся на бедрах сумках, флягах и ножнах. Приятно посмотреть. Откуда вас? Ему стало интересно. Откуда действительно могла взяться такая ухоженная часть? Причем явно ветеранская, посреди всеобщего разрушения. Голландия, Арнем, до того Италия несколько лет. Пополнились после сентября. С тех пор нас придерживали для чего-то крупного, даже странно. Ага, этот тип знает. Да, разумеется. К нашим пантерам относится с полным презрением. Явный тыловик. Я таких траками бы давил, не раздумывая. Я тоже. Дал бы в руки гранату или мину липучку. Так, для интереса, и посмотрел, как бы он повыпендривался. Этот англичанин хотя бы не трус, и то слава богу. Пехота продолжала разгружаться, вытаскивала из кузовов машин длинные пулеметы, коробки с патронами. Всюду кипела настоящая, нужная деятельность. Люди были заняты подготовкой к следующей атаке, которая, как сказал Фридрих, должна была начаться в 3. Эсэсовские части кое-как определили позиции русских пушек, в основном на собственной шкуре. Немного потеснили, слишком уж вырвавшихся вперед, и к часу ночи отбили охоту просачиваться у настырных русских мотоциклистов. Ганса Ульриха позвали к рации, выставленной на козлы между машинами. Это был сам бригаденфюрер, его превосходительство. Не глупый офицер, но слишком уж уставший от войны. Обласкав командира бывшего сводного батальона и пообещав ему награды и почести, он приказал ему присоединиться к трехчасовой атаке «Пантер» в качестве мобильного отряда с некоторой долей независимости. В принципе, штурмбанфюрер был согласен с тем, что эта атака имела хорошие шансы. При надлежащей артподготовке по разведанным целям, с авиационной поддержкой, с немедленным продвижением пехоты. Ремонтники дивизии, которых было теперь больше, чем танкистов, уже присобачивали новую антенну на место, срезанное осколком. В лючок на корме подавали снаряды, пополняя опустошенный боекомплект. Тем временем экипажи уцелевших машин сошлись вместе, разбирая по суткам горячее варево из котлов полевой кухни армейских танкистов, на вершине которой орудовал черпаком веселый ушастый повар в косо сидящей пилотке. Слышался гомон голосов. У новоприбывших пехотинцев явно было хорошее настроение. Танкисты отошли в сторону, присели на ствол поваленного дерева. Начали, не торопясь, обедать. Потом вокруг рвануло. Это случилось без всякого предупреждения, без визга и рева, по которому опытный солдат может достаточно точно определить калибр падающего снаряда или мины и то, насколько далеко от него оно упадет. Просто одновременно взорвалось все вокруг. Воздух вспыхнул и тут же почернел, перечеркнутый летящими в самых разных направлениях крутящимися предметами. Офицеров сшибло, опрокинуло назад, залив горячим супом, прямо перед носом Красовски шлепнулась оторванная в локте человеческая рука с надетыми на запястье часами. Воздух горел. Сухой жар ослеплял и не давал дышать. По телу барабанили комья земли, и сама почва под животом и бедрами раскачивалась и подпрыгивала. Лежащий рядом с ним, лицом к нему стрелок его танка, лихо подмигнул командиру сначала одним глазом, потом другим. Штурманфюрер удивился. Это было так странно, поскольку каких-либо эмоций под таким огнем он от себя не ожидал. Но потом стало ясно, потому что танкист подмигнул ему еще несколько раз и начал, подвывая, приподниматься, совершенно определенно намереваясь бежать. Коротким броском Ганс Ульрих навалился на него, придавив к земле. — Куда, урод, куда? Лежать, сволочь, застрелю! По ним все так же барабанило, грохотало все вокруг. Над головой проносились куски железа и поднятого с земли деревянного барахла. Потом тряска почти совсем прекратилась, взрывы ушли в отдаление, а вскоре исчезли совсем. Рядом кто-то пронзительно кричал на одной высокой ноте, периодически всхлипывая, чтобы набрать воздуха. Негромко простучали сапоги пробежавшего человека. Кто-то тащил в одиночку носилки, царапающие по земле свободной парой ручек. — Помогите, да помогите же! — прокричал молодой голос. Красовский приподнялся, осторожно оглядываясь по сторонам. Земля была покрыта пеплом и щепками. Обломки перевернутых столов были разбросаны по всей округе. Разбитая вдребезги кухня лежала на боку. Повара нигде не было видно. Но мертвые и живые, ползающие, дергающиеся еще тела в защитного цвета шинелях были разбросаны вокруг, как тряпки, без всякого порядка. Кто-то рядом стонал глухо и утробно, как корова. Ганс Ульрих Красовский осмотрел своих. Слава богу, все целы. И танки целы. Ближайший снаряд рванул, наверное, метрах в 30. Это машины выдержать и могли. Горела лишь пара из рассредоточенных «Пантер». Но в целом бронетехника отделалась сравнительно легко. Его взгляд наткнулся на лежащего лицом вверх метров 15 офицера. Светлые волосы были залиты бурой от пыли кровью. Фридрих фон Витгенштейн. Познакомились, называется.